который любил бы ту женщину. По телевизору родственники заложников умоляют не начинать штурма. Штурм скоро начнется. Те, кто погибнет через несколько минут, еще живы. Механизатор, пьяный по случаю дня танкиста и своего рождения, всю жизнь шутил, что родился танкистом, заснул с зажженной сигаретой и сгорел. Он боялся сгореть в танке. Ему так и снилось во время смерти, что горит в своей боевой машине. Сидели на поминках и ели то, что осталось от дня рождения. За околицей море, снежное, покаленное. Намело занос, мыс. За ним поднимаются дымы деревни.